спокойствие. Мы в путь выходим налегке, тому, что жизнь пройдет, не верим, и видим счастье вдалеке, и взором прошлого не мерим. Но день за днем, за годом год, уходит медленное время, и тяжесть прошлых лет растет, и сердце давит жизни бремя. Теперь, когда я вспомню вдруг, как в жизни дней счастливых мало, и сколько сердце зла и мук, чтоб только жить судьбе прощало. В душе устало и нет следа, хотя и грешен я во многом, ни покаянья, ни стыда, ни пред людьми, ни перед Богом. И я молиться не хочу, страдания веру победили. Нет даже слез, и я молчу, и мне спокойно, как в могиле. Зачем дрожать, о чем молить, и от кого мне ждать прощения? Я сам не должен ли простить того, кто мне послал мучения? 1893 год.